Однако люди Милтара терпели это бремя. Патриотизм, накопленные ресурсы и симпатия поднимали их боевой дух. Они не могли не гордиться тем, что являются гражданами этого королевства. «Хорошо, теперь моя очередь спрашивать», — произнес Бландилу, и его усмехающееся выражение лица тут же посерьезнело. «Какова текущая ситуация? Я слышал, что мы добились большой победы на реке Нагме, но с тех пор так ничего и не произошло, и даже не говорите мне, что вообще ничего не случилось». «Так и есть», — ответил Орта, чье лицо, как и всегда, было скрыто под маской. «С того дня вражеские войска не предпринимали никаких действий. Они не отступали, не наступали и не проводили никаких реорганизационных движений, за исключением занятия обороны. Это нас и беспокоит. ГМ, они действительно не двигаются, эти разжигатели войны». Бландил обладал колоссальным опытом, но даже он покачал головой, глядя на модельки, расположенные на карте. Пусть Милтар и взял верх, но это преимущество не было абсолютным. У Андроса было больше войск, чем у Милтара, а также много скрытых козырей, а потому не было никаких причин действовать пассивно. Каковы же их намерения? В ответ Орта лишь пожал плечами. «Я не уверен, я не понимаю их логику. Тайные агенты, которых я послал, тоже не получили никаких результатов. Только не говорите мне, возможно, они планируют перемирие. Может быть, Милтар впервые обладает таким явным преимуществом. Мы не можем отступить, и они это знают». В штабе ненадолго повисло молчание. У каждого из них были свои мысли и догадки о том, что означали действия Андроса. А затем в казарму ворвался посланник. «Командир». Побледневшее лицо посланника дало Бенедикту понять, что принесенные им вести явно не относятся к разряду хороших. Небольшой вражеский отряд прорвался через западную границу. 4 подразделения магических солдат и 26 боевых магов попытались их задержать, но были убиты на месте. Есть несколько выживших, однако все они пребывают в крайне тяжелом состоянии. Что, а как же блокпост? Он был мгновенно уничтожен. Их скорость безумно высокая. Командиры, включая Бландила и Бенедикта, шокированно уставились на посланника. Солдаты, размещенные вдоль границы, принадлежали к числу элитных войск, однако противник уничтожил их мгновенно. Более того, численность вражеских сил была невысокой. Каковы силы врага? Наверняка же есть какие-то сведения. Немного успокоившись, спросил Бенедикт. Что это? Рявкнул председатель магического сообщества, в конце концов потеряв терпение. Посланник икнул, после чего открыл рот и проговорил. «Их, согласно докладу, это 1 и 2 и 5 и мечи». «Что? Это правда? А, и еще кое-что. Помимо 3 из 7 мечей, прорвавшихся сквозь границу, было еще нечто, достойное упоминания». Глаза лидеров буравили невинного посланника. Если бы они не контролировали свою магическую силу, у бедного вестника наверняка приключился бы сердечный приступ. Однако, несмотря на давление, он все-таки смог проговорить. «Я не уверен, но...» Один из выживших боевых магов сказал, что видел его. Прежде чем они успели спросить, посланник продолжил. Он сказал, что среди подразделения Андроса, прорвавшегося сквозь границу, был флаг императора. Доселе флаг, символизирующий самого императора, можно было увидеть лишь в Андросе. И если все сказанное было правдой, значит, границу пересекли не только 3 из 7 мечей империи, но и император. Это какое-то безумие. Это был по-настоящему неожиданный рейд, которому в будущем уже никогда не суждено было повториться. «Да что же едят эти ублюдки?» – пробормотал Бландил, представляя чувства абсолютно всех собравшихся в штабной казарме. Глава 287. Выход императора. Часть 2. Все было так, как он и сказал. В этой безумной операции были задействованы как все оставшиеся мечи империи, так и сам император. Если бы поле боя можно было сравнить с шахматной доской, то этот шаг был бы равен выходу короля из-под защиты прямиком в сторону максимальной концентрации вражеских фигур. Конечно, император Андроса наверняка являлся могущественным мастером меча, но этого было недостаточно, чтобы перевернуть все поле боя. Это была по-настоящему самоубийственная операция. Подводя итог, мастера меча превосходили магов 7 го-круга при прорывах, но такие рейды имели ценность только в том случае, когда следом за ними вторгались остальные войска. Что они будут делать, когда прорвутся? Это была просто неэффективная демонстрация силы. Кроме того, операция проводилась оставшимися 7 мечами и императором, каждый из которых был мастером. Даже самые опытные пользователи ауры не смогут идти в ногу с ними. Что же они задумали? Нахмурившись, подумал Тя. Это был план, непостижимый для здравого смысла. Наиболее вероятным развитием событий было то, что они собираются атаковать столицу Милтара, Манавиль. По крайней мере, 4 мастера и, возможно, несколько десятков лучших пользователей ауры. Конечно, нельзя было гарантировать, что защита королевства сможет заблокировать эту элитную мощь. Высокие стены будут разрушены, а король обезглавлен. Однако в случае с Милтаром эта стратегия наталкивалась на стену. Манавиль находился под защитой 4 башен маги. Кроме того, учитывая присутствие Вероники, которая восстанавливала свою магическую силу, Манавиль не мог пасть перед небольшим количеством элитных войск. Кроме того, тем временем Милтар мог разрушить столицу Андроса или собрать войска, чтобы нанести удар по рейдовой группе с тыла. На первый взгляд эта ситуация казалась каким-то актом отчаяния. Подождите. В этот момент Теодор кое-что вспомнил. Если это западная граница, тогда учитель. Если вражеские силы прорвались сквозь западную пограничную зону, как и сказал посланник, то Винс определенно принадлежал к подразделению, которое должно было встать у них на пути. 4 подразделения магических солдат и 26 боевых магов предприняли меры для их задержания, и большинство из них было убито. Что, если в список погибших входит и его учитель, Винс Хайдель? Полноценных боевых магов в Милтаре было не так-то и много. Посланник, Теодор остановил солдата уже в дверях. У вас есть список выживших на западном блокпосту? Я хочу знать статус членов гарнизона, которые несли службу в момент нападения. Погибших магических солдат слишком много, так что список еще не составлен. У меня есть только перечень боевых магов. Покажите его мне. Посланник вытащил свиток, и Теодор тут же взял его в свои подрагивающие руки. Остальные только сейчас поняли, чем он был так обеспокоен. Имя Винса Хайделя было достаточно известным среди боевых магов. Орта, Бландилл и другие командиры, которые несколько раз воевали с ним плечом к плечу, также выглядели порядком встревоженными. А затем Теодор принялся читать список погибших. Сверху вниз. Берух, Илан, Зирму, Аман. 26 человек. И одним из них мог быть Винс. С каждым пройденным именем страх все нарастал и нарастал, пока Тя не дошел до самого конца. Пересмотрев список еще раз, он с облегчением вздохнул. Уф. К счастью, имени Винса в нем не значилось. Однако оно присутствовало в списке раненых. Винс Хайдель. Ампутированная левая нога. Состояние. Тяжелый. Винс потерял левую ногу, но выжил. Теодор почувствовал одновременно как глубокую грусть, так и облегчение. Достаточно было и того, что Винс выжил. Даже если его учителю и придется отказаться от роли боевого мага, потеря левой ноги не лишит его звания волшебника. «Прости, но у нас нет времени на то, чтобы навестить его», – прошептал Орта. «Я знаю», – ответил Теодор, протягивая свиток обратно посланнику, «но я буду благодарен, если вы передадите ему кое-какое лекарство». Теодор сделал вид, что вытащил зелье из кармана, однако на самом деле ему пришлось запустить руку в свой инвентарь. Это было одно из тех самых зелий, которые он получил в лаборатории Парацельса. Его сердце жаждало лично отдать Винсу драгоценный эликсир, но, к сожалению, он не мог этого сделать. Однако сразу по окончании войны, посланник забрал предоставленное ему зелье и покинул штаб, после чего командиры приступили к совещанию. Что ж, настало время определиться с нашими дальнейшими действиями. Маг, проживший на этом свете больше века, погладил свою бороду и поднял два пальца. Вариантов у нас два. Либо мы будем сражаться с этой странной группой, либо проигнорируем их и направимся прямо в Билфорд. Мастер башни, я считаю, что мы должны выдвинуться вперед, после недолгого молчания заявил Бенедикт, передавший права главнокомандующего Бландиллу Адрункусу. Без 7 мечей и императора, Билфорд не сможет остановить нас. Его прочные стены не выдержат комбинированной атаки 3 или 4 мастеров. Думаю, за неделю мы управимся. Вы предлагаете проигнорировать проникших к нам в тыл врагов? В какой-то мере это жесткое решение, но, да, в Милтаре остается мастер Красной Башни, да и мастер Желтой Башни пообещал принять участие в обороне столицы. Они смогут продержаться до тех пор, пока мы не сравняем Билфорд с землей и не вернемся назад. Однако, в отличие от решительно настроенного Бенедикта, Орта медленно покачал головой. Я считаю иначе. Такая контратака слишком предсказуема, и тот, кто затеял этот налет, наверняка предсказал ее возможность. Кроме того, наша сторона располагает 7 мастерами. При таком уровне мы вполне сможем не просто остановить, но и уничтожить нападающих. Это ваша позиция, мастер башни? Да. Помимо Бенедикта, который выступал за контратаку, и Орты, который предлагал действовать от защиты, оставалось всего 2 командира, обладающих правом голоса. Это был Бландил Ладрункус и Теодор Миллер. Однако в ситуации 2-2 мнение Бландила, как главнокомандующего, считалось более весомым. Тем не менее, мастер Синей Башни принял весьма неожиданное решение. ХММ, этот старик воздержится. Чувствуя на себе удивленные взгляды присутствующих, Бландил пояснил: «Я присоединился к войне совсем недавно, а потому у меня еще нет четкого понимания происходящего. Наши мнения могут разделиться, а потому я считаю правильным, чтобы решение осталось за последним из командиров, Теодором Миллером». Это Теодор заколебался, однако остальные командиры лишь согласно покивали головами. Понимая, что с этим уже ничего не поделаешь, он вздохнул, а затем, закрыв глаза, сосредоточился на своей сверхчувствительности. «Черт, я все еще ничего не вижу». Теодор несколько раз пытался сфокусироваться, однако единственным ответом его чувств была сплошная темнота. Аналогично с тем, как несколько дней назад он ощущал вмешательство предвидения мастера Лука, сейчас его сверхчувствительность тоже блокировалась чем-то неизвестным. Марш-бросок в Белфорт или защита Мановиля. Что он должен сделать, будущее было скрыто от него, но Теодор чувствовал, что этот выбор в любом случае возымеет катастрофические результаты. «Я», — нерешительно проговорил Теодор, — «я думаю, что будет правильно остановить атаку». Теодор счел, что куда важнее будет воспрепятствовать намерениям императора Андроса, действия которого были как-то связаны с правдой существования всего Северного континента. «Значит, решено, мастер Белой Башни», — хлопнув в ладоши, объявил Бландилу. «Да, подготовку я возьму на себя. Как много времени это займет, если начать прямо сейчас? Думаю, около 3 часов, вернуться в Мановиль с фронта всего за 3 часа. Это был настоящий подвиг даже для Орты. Столь внезапное решение повлекло за собой необходимость произвести реорганизацию армии, а потому командирам необходимо было продолжить свою работу. Глядя на плывущие по небу дождевые облака, Теодор никак не мог расслабиться. Это временное затишье было сродни штилю, который предшествовал буре. Но что бы дальше ни произошло, этот момент, вне всяческих сомнений, станет кульминационным для всей войны. Кивнув самому себе, Теа закрыл глаза, беря под контроль кипящую магическую силу. Через 3 часа все приготовления были завершены. Вжух! Блеснула вспышка, и над дощатым полом поднялось облако пыли, по своей плотности не уступающее туману. Это было результатом одновременного появления в комнате сразу 10 человек. Каждый из них машинально вдохнул пыльный воздух и закашлялся. Единственным исключением был Теодор, да и то исключительно благодаря божественной силе ветра. Это место. Осмотревшись, Теа понял, что комната ему смутно знакома. Вечный полумрак, отсутствие мебели. Да, он уже здесь был. Вместе с Винсом, выполняя задание по ликвидации работорговцев. «Мы в Бергене, ты быстро заметил. Тебе уже доводилось использовать эту комнату?» — спросил Орта, оценив скорость 7 мечей и императора. «Я подумал, что Берген будет лучшим местом для сражения с ними». «Ах, верно, если они пойдут прямо через горный хребет». «Да, это кратчайший путь до Мановиля. Даже горный ландшафт не замедлит 4 мастеров меча, а потому я уверен, что они пройдут именно здесь». Теодор мог лишь согласиться. В этом месте была собрана основная сила армии Милтара, которой придется противостоять как минимум 4 мастерам меча и, возможно, неизвестному мастеру Лука, с которым Теодор уже успел столкнуться на Карулских равнинах. В свою очередь, сторона Милтара на данный момент располагала 6 мастерами. 2 хранителя из Эльфхейма, Эллайм и Эдвин, мастер Белой Башни, Орта, и мастер Синей Башни, Бландил, а также Теодор Миллер и Рэндальф Кловис. Помимо них здесь присутствовали старшие маги, Уильям и Сильвия. Конечно, последние 2 не могли тягаться с мастерами, но чем больше у их отряда было огневой мощи, тем лучше. Данное подразделение могло с легкостью одолеть союзные силы всего центрального континента. Бенедикт остался командовать армией, но даже без него эта сила была попросту огромной. «Да, раз так, этого должно быть достаточно, чтобы выиграть сражение», — подумал Теодор, покинув пыльную и мрачную комнату вслед за Ортой. Пройдя через секретную дверь, он оказался на заднем переулке, и вскоре его взору предстали людные улицы Бергена. Шагая впереди всей группы, Бландилл использовал магию невидимости, после чего задорно проговорил: «Хорошо, по расчетам мастера Белой башни у нас есть еще день или два. Как насчет того, чтобы наведаться в поместье к графу? Мастер Синей башни, пожалуйста, будьте более серьезны». «Ху-ху-ху, что, уже и пошутить нельзя. Хороший ночной отдых в этой ситуации невозможен, поэтому я должен хотя бы изредка чем-то себя». Это случилось в тот момент, когда Бландилл весело болтал с остальными. То, что произошло, было не взрывом, а каким-то чудовищным ревом. Звук, который невозможно было описать ни одним известным термином, прорвался сквозь небо. Он был одновременно и вибрацией, и ударной волной, а его мощь была достаточно высокой, чтобы разорвать барабанные перепонки человека, а также рассеять всех неодушевленных существ. Сцена разрыва облаков была доказательством того, насколько ужасен этот звук. Несмотря на то, что маги тут же подняли магические щиты, обычные люди все-таки пострадали. К счастью, спустя несколько секунд вибрации прекратились. Тем не менее, повсюду можно было увидеть корчащихся на земле горожан, которые ни с того ни с сего потеряли слух. Дрожь была настолько мощной, что пострадали даже здания. Если бы это явление произошло еще раз, то Берген бы попросту рухнул, словно от землетрясения. Именно по этой причине Теодор быстрее, чем кто-либо другой, скомандовал: «Во имя Айолоса, будь стеной, оберегающей окраины этого города». Звуковой удар представлял собой низкочастотную вибрацию, которую нельзя было увидеть невооруженным глазом. Как ничто не было слышимо в вакууме, воздушный щит вполне мог уменьшить мощность шума. Таким образом, Теодор заставил горный ветер окружить Берген. Чтобы воссоздать нечто подобное, нужен был специалист как минимум уровня Орты. Восхитившись увиденным, оба мастера башен с некоторым запозданием также активировали свои заклинания. Туман спокойствия, воздушный порог, двойной барьер из тумана и ветра окончательно успокоил хаос. Люди постепенно пришли в себя, а ветер, созданный Теодором, стал таким же непроницаемым, как стальная стена. Его щит должен был сохранить свои свойства, даже если звуковая волна повторится еще несколько раз подряд. Затем группа Теодора посмотрела в том направлении, откуда исходил звук. Что же стало причиной этого рева? Возможно, за этим крылся какой-то взрыв невиданной мощи. Возможно, это сила, мысленно пробормотал Теа, с замешательством глядя в сторону горизонта. Он явственно чувствовал остаточное действие огненной магии. Теодор много раз ощущал поток этой палящей магической силы. Возможно, проникающая сила ауры была мощнее, но только волшебник мог использовать столь огромный массив энергии. Только не говорите мне, что эта девчонка-сорванец уже. Невозможно. Они должны быть в нескольких днях от Бергена. Бландилл, который пришел к тому же выводу, что и Теодор, пребывал в настоящем замешательстве, в то время как Орта недоумевал, почему его расчеты оказались неверными. А затем вновь раздались звуки взрывов. На этот раз звуковые и ударные волны были куда меньше. Впрочем, земля продолжала трястись, а облака – разрываться от вздымающихся в небо огненных столпов. Эта сила была эквивалентна, по меньшей мере, 5 последовательным магическим заклинаниям 7-го круга. Никто не знал почему, но Вероника определенно кого-то усиленно бомбардировала, причем всеми доступными ей средствами. Это уже началось. Тем не менее, даже Вероника не могла справиться с основной силой Империи Андрас, особенно, учитывая то, что 7 мечами должен был командовать сам Император. С этим уже ничего не поделаешь. Нам нужно спешить на помощь. План обосноваться в Бергене и выстроить линию обороны потерпел неудачу. И вот, начиная с Бландилла, маги и остальные мастера бросились вперед. Жар, шум и ударные волны, достигающие аж до Бергена, были доказательством того, что в этом противостоянии участвуют самые могущественные силы Севера. Занавес финальной битвы уже был поднят. Глава 288. Выход Императора. Часть 3. Маги, возглавляемые Бландиллом, быстро покинули Берген, оставив ошеломленных людей тупо смотреть им в спины. Они не знали, что происходит, но понимали, что никак не могут этому помешать. Гру-ду-ду-ду-ду. Земля все еще дрожала. На склонах высоких холмов образовывались гигантские оползни, что еще больше способствовало распространению пламени и пыли. Впрочем, хоть это и увеличивало количество препятствий на пути группы Теодора, но остановить их было не в силах. Ух, сколько же магических атак уже было нанесено. Перед Теодором, рядом с которым бежали два хранителя и Рэндальф, начали появляться горные пики, над которыми отчетливо виднелось пламя и черный дым. Гиганты, на протяжении сотен лет возвышавшиеся над этими землями, были искорежены, как хрупкий тростник, в то время как монстры мчались прочь, будто перепуганные лани. Это было похоже на стихийное бедствие или извержение огромного вулкана. В этом сражении была задействована величайшая магия, силы которой вполне хватало, чтобы сравнять с землей 10 горных пиков. Это была огневая мощь, не подвластная ни одному другому человеку, за исключением Вероники, сильнейшего мага королевства Милтор. Теодор мог воспроизвести один подобный удар, но атаковать несколько раз подряд заклинаниями 7-го круга он уже не мог. «Эта женщина, она вообще не думает о других людях», — проворчал Блендил, чувствуя, как воздух становится все жарче и жарче, иссушая всю влагу в окрестностях. А затем он накрыл группу тонким защитным слоем магического купола. Он был настоящим профессионалом, достойным звания мастера Синей башни. Теодор не мог не восхититься, когда обнаружил, что вызванный купол никак не мешает его дыханию и движениям. Подумать только, Блендил смог активировать столь сложное заклинание всего одним взмахом своей руки. Несмотря на то, что Теодор тоже достиг максимума в близости со стихией воды, нечто подобное было ему не по силам. «Мастер 8-го круга, я все еще далек от этого. Чтобы стать магом 8-го круга, нужно было преодолеть стену, расположенную за стеной». Однако Теодор не был разочарован. Вскоре после этого группа прибыла к подножию горного хребта и осмотрелась. Над сгоревшими деревьями тянулись струйки дыма, в то время как полурасплавленная и неровная почва затрудняла передвижение и нуждалась в охлаждении. Однако благодаря Блендиллу никаких неудобств они не испытывали. Впрочем, ждать в таких условиях тоже было не совсем комфортно, однако... «О, вы пришли быстрее, чем я думала. Я ждала вас как минимум через несколько дней», — раздался над их головами веселый голос, принадлежащий человеку, который превратил горный хребет на Дун в полувулканическую местность. Это была великая волшебница, в чьих жилах текла кровь красного дракона, Вероника. Она опустилась на землю и усмехнулась, глядя на морщинистое лицо Блендила. «Что, ты только ушел и уже вернулся? Правильно, в твоем возрасте вредно надолго покидать родные стены. Зато у меня, по крайней мере, есть манеры», — с пульсирующей жилкой на виске возразил мастер Синей башни. «А что, если они мне ни к чему? Я до сих пор не могу взять в толк, как ты перемещаешь всю эту груду мышц. Ик, страшно смотреть. Дорогой коллега, тебе стоит носить более свободные одежды. Как смешно, я не стыжусь своих мускулов». Это был самый обычный разговор между двумя столпами королевства Милтор. Однако остальные, которые нечасто становились свидетелями такого рода общения, были порядком ошеломлены. Вскоре оба собеседника с опозданием поняли, что теряют свое достоинство в глазах остальных мастеров, и поспешно закрыли рты. «Кхе-кхе, что ж, пошутили и хватит. Нужно решить, что делать со всей этой ситуацией, прочистив горло», — сказала Вероника. «Кхум, да, насколько я понимаю, ты нанесла превентивный удар». «Угу, я не могу справиться с таким количеством мастеров в одиночку. Я нанесла по ним несколько ударов издалека, пока они наиболее уязвимы. А еще у меня такое чувство, что я не должна приближаться к ним». В отличие от своего первоначального легкомысленного внешнего вида, два мастера башен стали куда более серьезными и собранными. По словам Вероники, она предпочла перехватить вражескую группу, нежели подвергать Моновиль риску уничтожения. Она могла спокойно сидеть и ждать их прибытия за городскими стенами, но ее слишком беспокоила сила 1-го и 2-го мечей, а также императора. Вероника хотела хотя бы идентифицировать способность ауры императора Андроса, но, судя по всему, ее попытка закончилась неудачей. Впрочем, лицо Вероники было достаточно жизнерадостное. «Ну, я не думаю, что с такой силой мы им проиграем. Мне просто нужно передохнуть, после чего можно будет выдвигаться на поиски этих проклятых мастеров меча. Уверена, ты ведь потратила огромное количество магической силы». «Да, но то же самое верно и для другой стороны. Но если мы станем дожидаться моего полного восстановления, будет еще хуже. Выносливость и регенерация мастеров меча почти как у троллей», — сказала она, причем ничуть не преувеличивая. «Если магу требовалось 10 часов, чтобы оправиться от потерь маны, то мастеру меча необходимо было всего 2-3 часа на то, чтобы полностью восстановиться. Таким образом, противник наверняка продолжит свое наступление еще до того, как Вероника будет полностью готова к бою. Мастер Красной Башни. А, что случилось, малыш? А затем Теодор без малейших колебаний кое-что вытащил. Примерно через 30 минут нестерпимый жар, заполняющий весь горный хребет, исчез, а повсеместные пожары начали утихать. Теперь окружающая среда была вполне пригодной для ходьбы и дыхания даже без вмешательства Бландила. Тем не менее, за прошедшие 30 минут в лучшую сторону изменились не только экологические условия. Еще раз благодарю тебя за помощь, капитан Теодор. Когда я вернусь, я обязательно отплачу тебе за это лекарство. Че, что это за корень такой? Я взяла только половинку, но восстановила почти всю свою магическую силу. Это был потрясающий эффект древних растений, припасенных Теодором на крайний случай. И Тео был очень доволен реакцией мастеров башен. 500-летние корни не так эффективны, но все-таки достаточно хороши. Не было никаких сомнений в том, что стоимость одного эликсира, сваренного из этих ингредиентов, была равноценна поместью в центре столицы. Однако Теодору нужно было использовать их лишь в критических ситуациях, и необходимость в кратчайшие сроки восстановить силу Вероники была одной из них. Бландил хорошо понимал значимость такого поступка, а потому доброжелательно похлопал Теодора по спине. «Хорошо, просто отлично, как и сказал его величество, ты действительно сокровище нашего Милтара, М-мастер Синей Башни, Б, больно же». Ты не пожалеешь о сегодняшних расходах. Я попрошу короля дать тебе что-нибудь равноценное. Спасибо, с трудом выдавил из себя Тео, подрагивая от последовательных ударов огромной ручищи Бландила. Как бы там ни было, это было выгодно для всех. На данный момент их отряд располагал двумя хранителями, мастером меча, тремя мастерами башен и Теодором Миллером. Кроме того, позади них стояли элитные главные маги, способные оказать вторичную поддержку. Однако это все равно не делало задачу по ликвидации четырех мастеров меча, да еще и в пересеченной горной местности, слишком легкой. Итак, два великих волшебника пришли к одному и тому же выводу. Вперед, нам больше нельзя терять времени, это точно. Сохраняйте максимальную концентрацию. С этого момента мы окажемся на поле боя, где один неверный шаг может привести к гибели. Компаньоны тут же перестроились. Рэндальф и Эллаим специализировались на ближнем бое, а потому разместились спереди, в то время как сильнейшая боевая единица, Вероника, была помещена посередине. Бландил переместился в тыл, а Орта, который еще не полностью восстановился, выступал в качестве поддержки. Тем временем Теодор и Эдвин были вольны менять свою позицию в зависимости от ситуации. Такое построение позволяло им справиться с любым противником. Шагая по этому пустынному пейзажу, они чувствовали, как все окрестные земли заполнены тяжелой тишиной. Слишком тихо для гор Надун. Сможет ли теперь природа когда-нибудь восстановить свой первоначальный облик? Пробормотал Бландил, с чем согласился бы любой, хоть раз бывавший здесь. У меня не было выбора. Мы избавились от младших семи мечей, но главные игроки все еще в строю. Кроме того, защитные способности 1-го и 2-го мечей неоправданно высокие, ответила Вероника. Теодор мог лишь принять эти оправдания. Данные разрушения были необходимы, чтобы хоть ненадолго остановить 1-го меча, которому удалось отразить смертельный гейзер на Куралских равнинах, или 2-го меча, способного разрубать пространство. Вопрос сохранения природы и окружающей среды отходил на второй план, если под угрозой оказывалось существование целого королевства. «Да нет, что ты, я вовсе не собирался винить тебя». Бландил попытался было объяснить, к чему он все это сказал, как тут. «Шу-у-у-ух». Несмотря на отсутствие каких-либо предупреждающих сигналов, все тут же приготовились к бою. Магическая сила четырех великих магов сдавила окружающее пространство, рассеивая огонь, ветер и частицы воды. Кто бы ни появился из-за остатков сгоревшего кустарника, он бы не смог выжить. Однако он все-таки шагнул вперед. Кха! С каждым его шагом землю орошало внушительное количество крови. Эта кровь текла из его разорванной левой руки и дыры в животе, словно игнорируя восстанавливающий эффект ауры, которая давно должна была помочь ей свернуться. С какой стороны ни посмотри, он пребывал в ужасно жалком состоянии. Его аура мерцала, словно свеча, готовая вот-вот потухнуть. А затем он поднял руку над головой и с отчаянным выражением лица спросил: «Эй, вы спасете меня, если я сдамся? Что происходит, двойной меч?» Выйдя вперед, спросил Бландил, на что Зестшпитим лишь покачал головой. Это значило, что ему трудно говорить. «Я не знаю, почему это случилось. Почему он напал на нас? Я не хочу так умирать. Итак, спасите меня, хорошо, я сделаю все, что вы скажете. Он, черт, ноги не слушаются. Пудух, тело Зиста рухнуло на землю. Мастер меча, который должен быть жестче стали, не удержался на ногах. Это означало, что его состояние было чрезвычайно серьезным. Возможно, им стоило оказать ему первую помощь, в то время как Бландил чувствовал себя озадаченным тем, что происходит. Зест приподнял голову и тихо произнес: «Вот мы и снова встретились, парень. Зест Шпитим, я дважды не смог тебя убить, и вот, когда мы увиделись в третий раз, но я не сделаю этого, даже если выживу». Один из сильнейших мечников империи Андрас дважды упустил возможность убить своего противника и теперь просил сохранить ему жизнь. Если бы гордость имела материальную форму, то в этот момент она бы развалилась на части. Тем не менее, Зест, как и любой другой человек, хотел жить. Теодор посмотрел двуму мечу прямо в глаза и увидел, каково его истинное состояние. А затем Теодор спокойно объявил: «Прости, но ты уже мертв. Никакие средства не смогут исцелить твои раны». «Че что? Отверстие в брюшной полости, это не просто рана. Она нанесла удар по самой душе. Твоя душа сильная, и ей удалось какое-то время продержаться даже в таком состоянии. Но теперь, в общем, времени осталось мало». Изучая восточные боевые искусства и шаманизм, Теодор развил способность видеть человеческие души. Таким образом, он смог понять, что дыра была пробурена не только в животе Зиста, но и в его душе. Это была травма, несовместимая с жизнью. Душа и плоть были совершенно разными понятиями, и восстановление поврежденной души было под силу лишь магу 9 Го-круга. Понятно. Тем не менее, Зест принял этот факт стойко, словно смог по голосу Теодора прочитать всю правду. «Черт, этот монстр, у него такая сила. Черт возьми, если бы я умер от твоих рук, это было бы лучше. В таком случае, нечего было убегать с поля боя. Кхек, нахальный парень, я не бдух». А затем раздался глухой звук, и голова Зиста упала на землю. Таким был конец мастера меча, второго из 7 мечей империи. Тем временем, Теодор не упустил тот момент, как после смерти Зиста его душа скользнула в каком-то направлении. «Сюда, ты, нет времени объяснять. Тот, кто убил Зиста, там, абсолютно уверенный в своих словах, проговорил Тя. Внутри него начало что-то закипать. Его порядком разозлило то, как умер человек, дважды сходившийся с ним в бою. Зест Шпитим не должен был умереть такой смертью. Теодор хотел убить Зиста своими руками. Или, может быть, после тех сражений между ними установилась какая-то связь. Как бы там ни было, у Теодора не было ответа на этот вопрос. «Ясно. Что ж, идем», — кивнул Бландил, не став больше ничего спрашивать. Впрочем, этого и не требовалось. Всех предыдущих действий Теодора и его нынешней убежденности вполне хватало для того, чтобы мастер Синей Башни полностью доверился ему. Двигаясь в указанном направлении, группа через какое-то время наткнулась на тело женщины с белыми волосами. Рэндальф пристально посмотрел на странно выглядящее копье, на труп, а затем они увидели его. «Вы опоздали, он был большим. Любой, кто увидел бы его, непременно бы так подумал. Человек, сидящий на камне, был порядком выше среднестатистического взрослого мужчины, а его широкие плечи невольно вызывали ассоциацию с горой. Седые волосы напоминали о снежных пиках, а его голос был преисполнен величия. А еще у него в руках был меч, с которого капала кровь. Несмотря на то, что он никак не представился, все знали, кто он. Этот человек был императором. Он был той самой вершиной пищевой цепочки империи Андрас. Императором, который направлял 7 мечей и окрашивал север кровью. Это был император Кетер. Любой человек, рожденный в Милторе, не мог не ненавидеть это имя. Однако Теодор почувствовал замешательство. Он не знал, почему, но от императора исходило какое-то странно знакомое чувство. Значит, это действительно так. Глаза императора, не содержавшие в себе ничего человеческого, сосредоточились на Теодоре. Нет, похоже, он смотрел внутрь Теодора. «Давно не виделись, мой брат». Никто не понял смысла его слов. Почему император Андраса назвал его братом, и почему он убил 2 меча? Они ничего не знали и даже не могли догадываться. И вот, когда на магов опустился страх перед неизвестностью, внутри Теодора проснулся он. «Я только предположил, но это действительно он, брат императора. Только не говори мне», — тут же отреагировал Тя. «Да, пользователь, все верно». В разгар этой ужасной ситуации голос Глоттани был таким же спокойным, как и прежде. «Это один из 7 грехов, с незапамятных времен находящийся со мной в конфронтации, инвиде, паразитический гримуар, символизирующий грех зависти. Глава 289, НВ и ДИА, часть 1, это была инвидия, или же, другими словами, зависть из комплекта семи грехов. Разумеется, на какое-то мгновение Теодор попросту застыл на месте. Впрочем, он достаточно быстро пришел в себя. Император Андроса был таким же гримуаром, как и Глоттони, являя собой один из семи грехов. Несмотря на все предположения, раскрытие этого факта было достаточно шокирующим и в то же время делало ситуацию куда более опасной. Интуиция Теодора, которая часто помогала ему избежать челюсти смерти, подсказывала, что приоритетной задачей будет самое обыкновенное выживание. Гримуар, который наращивал свою силу на протяжении нескольких столетий, это был один из семи грехов, превосходящий любой другой гримуар, при этом обладающий статусом императора единственной империи на континенте. Теодор не мог себе даже представить ту силу, которую накопила инвидия. Гримуар, поклонение смерти, сумел превратить волшебника 4 го-круга в старшего лича всего за 3 месяца. Что же родится на свет, если позволить гримуару набирать мощь на протяжении 500 лет? Глоттони, расскажи мне все, что ты о нем знаешь. Понял. Это был наилучший способ получить общее представление об инвиде и выяснить, как с ним бороться. Как я уже упоминал, инвиде – это паразитический гримуар, которому нужен хозяин. Он максимизирует потенциал своего пользователя и ускоряет его темпы роста. В этом он похож на меня. Но, однако, у каждого из семи грехов есть своя уникальная способность. В случае с супербией, это эволюция путем пожирания своей добычи. Способность, присущая инвиде, согласно его натуре называется завистливым похищением. Когда Теодор услышал эти слова, завистливое похищение, он посмотрел на императора, который все еще сидел на камне. Его аура была спокойной, а сам он не проявлял никакой враждебности. Но вот, прошло еще несколько секунд, и инвидия, носившая кожу императора, медленно произнесла: «Молчишь, ХММ, хорошо, ты хороший слушатель, но плохой собеседник. Если ты решил молчать, то я закрою твой грязный рот навсегда». Произнося эти слова, инвидия развела руки в стороны. Император напоминал собой дирижера какого-то оркестра или оратора, выступающего с трибуны. Он был полон уязвимых мест, но никто даже не помышлял о нападении на него. Несмотря на ненависть, которая с детства укоренилась в их телах, и магическую силу, которую они оттачивали в течение десятилетий, каждый из присутствующих здесь магов был просто-напросто поражен тем, что говорили их инстинкты. Смерть. Они умрут сразу же, как только попытаются атаковать этого старика. На их лбах выступила холодная испарина. Все собравшиеся хорошо осознавали разницу в силе между ними. «Я предоставил тебе достаточно времени, чтобы осмотреться, брат, я все же хочу услышать твои комментарии. Как тебе все это?» Инвидия продолжала высмеивать молчание Глоттони. «Как тебе созданная мною питательная среда?» «Питательная среда? Да, весь север – это сплошная питательная среда», взволнованно ответила инвидия, очевидно посчитав, что слова Теодора были произнесены самой Глоттони, и остальные, совершенно ничего не понимая, могли лишь сглотнуть. Они не знали, что происходит, но зато могли с уверенностью сказать, что вот-вот должен был приоткрыться занавес какой-то зловещей тайны. Им ни в коем случае не стоило перебивать этого монстра. Таким образом, придя к такому молчаливому согласию, маги сосредоточились на разговоре между двумя людьми. «У меня был идеальный план, но придерживаться его оказалось куда сложнее, чем я предполагал. Редко встречаются таланты, способные построить нацию с нуля. Это по-настоящему божественные качества. Если бы он родился во плоти Бога, то мог бы стать абсолютным существом. Если ты говоришь о короле Андроса, король мечей, Кисейн, так его звали, что ж, это не имеет значения. С помощью его тела я основал нынешний Андрас, создав систему, почитающую ауру. Поначалу я собирался заняться этим на Востоке, но кое-кто опередил меня». «Ах», — пробормотал Теодор, — «Ласт, значит, ты тоже в курсе. Что ж, ты, наверное, уже догадался, брат. Пользователи ауры могут подняться лишь до определенного уровня, но для дальнейшего развития им нужно убивать других. Другими словами, их прогресс обусловлен битвами и войнами. Милтер, верно. Империя мечей против королевства магов. Два государства, опирающиеся на две противоборствующие друг с другом силы, стали для меня прекрасной питательной средой. Люди глупы. Достаточно лишь немного подлить масла в огонь, чтобы они бросались убивать друг друга, помогая мне достичь своей цели. Ху-ху-ху, какие же люди все-таки прекрасные создания. Тот факт, что король, создавший великую империю на ровном месте, был гримуаром, означал, что Парагранум, который помог создать Милтар, также был в этом как-то замешан. Постепенно части головоломки начинали складываться воедино. Гримуарам было абсолютно наплевать на человеческую этику и мораль. Они совершали как добро, так и зло исключительно во имя достижения целей своего существования. У двух гримуаров были свои собственные интересы, но благодаря их сотрудничеству была написана история целого континента. Так появился Титан, так были созданы башни маги, которые впоследствии стали основой магического королевства, и так раз за разом заключались соглашения о перемирии. За последние 500 лет погибло более 10 миллионов человек, однако эти два гримуара не чувствовали за собой никакой вины. Они не жалели ни о чем, что помогало приблизиться к их конечным целям. Присущая ему способность состоит в том, чтобы красть силу других. Инвидия символизирует грех зависти, который всегда стремится к тому, чем не обладает, прошептала Глоттани, выращивать мастеров меча и поглощать их способности. Именно так. Тогда почему не волшебники или элементалисты? Все просто. Инвидия может красть исключительно уникальные способности. Магия и духи опираются на магическую силу. Инвидия может украсть чары, но это абсолютно бесполезно, если она не может использовать магию. Куда эффективнее собирать способности ауры. Выслушав простое пояснение Глоттани, Теодор невольно сжал кулаки. Если Инвидия умела красть способности, это означало, что все способности мастеров меча, которые существовали за многолетнюю историю империи Андрас, были собраны в одном единственном теле. Объединив в себе десятки способностей, Инвидия могла стать огромной угрозой. Не все способности были такими же мощными, как разрубание пространства, но Теодор не мог гарантировать, что в арсенале Инвидии нет ничего еще более мощного. Шансы. Черт, даже не знаю. Я не могу вычислить, насколько он силен. Теодор не ощущал подавляющую силу, как в случае с Фафниром или Пустыня. Однако это не означало, что Инвидия была слабее, чем они. Предыдущие два дракона были настолько ошеломляющими, что это было похоже на созерцание необъятного небосвода, в то время как Инвидия представляла собой непроглядную бездну. А бездна, как известно, могла быть бесконечно глубокой. По возможности лучше избежать боя, принял решение Теодор, подавив свои эмоции. Хаем, нехорошо, что мои слова слушают эти букашки. Мне нужно убрать их, после чего можно будет продолжить разговор. А затем Инвидия без малейшего убийственного намерения взмахнула перед собой мечом. Что? Он попросту не мог отреагировать на это. Сенсорное восприятие Теодора закричало слишком поздно, но, к счастью, был человек, который успел предпринять контрмеры. Дзззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззz Теперь внимание гримуара было обращено не на Теодора Миллера, а на Бландилла Адрункуса. Хо-хо, ты заблокировал это. Ах, ведь владелец этой способности проиграл тебе, не правда ли, мастер Синей Башни? Не думал, что когда-нибудь снова увижу эту способность. Кхе-кхе, произнес Бландилл, после чего с его губ сорвалось несколько капель крови, но ты нанес моей жизни еще больше урон, император. Что ж, это так, твои чары являются естественной преградой для этой способности. Но мне интересно, как человек на восьмом круге может использовать остановку времени? Не за счет ли своей собственной жизни? Фол, есть фол, не так ли? Кха-кха, закашлялся Бландилл, испачкав кровью свою синюю мантию. А затем все движения вокруг его большого тела остановились, а окрестности заполнились белым дымом. Прекратилось абсолютно все. Потоки воздуха, тепло и даже отражение лучей света. Это была остановка времени, конечная магия, которая изначально могла использоваться лишь магами 9-го круга. Вот почему всякий раз, когда Бландилл использовал ее, это негативно воздействовало на его тело. Мастер Белой Башни, сейчас, унеси нас как можно дальше. Хорошо, Орта тоже успел понять, на что способен император, а потому без малейших размышлений последовал инструкциям Бландилла, активируя прямо у себя под ногами магический круг. За сегодня это была уже вторая массовая телепортация, что означало серьезную нагрузку на его круги. Впрочем, это было в 100 раз лучше, чем смерть. И вот, заклинание Орты сработало за мгновение до того, как император нанес второй удар. Вжух! Примерно 20 человек не сумели устоять на ногах и покатились по горному склону. Их перенесло за 10 километров от предыдущего местоположения. Орта хотел бы оказаться за 1000 километров отсюда, но у мгновенно созданных магических кругов были свои пределы. «Фу, дайте мне пару минут перевести дух, тяжело дыша», — проговорил Орта. «Однако в этот момент, берегись», — внезапно прокричал Теодор, почувствовав волну холода. «Стильзиста, секретная техника, убийственный интервал, стиль Фермута, преломляющий меч, круговое обезглавливание». Вскоре после этого в воздух поднялись фонтаны крови. Чва-а-ак, некоторым людям удалось избежать атаки благодаря предупреждению Теодора, но шестеро младших магов были разрублены пополам, отчего во все стороны хлынула кровь. Этот горизонтальный удар разрубал все, через что проходил. Те, кто не успел избежать его, использовали защитную магию, но ни один щит не мог выстоять перед искривлением самого пространства. Эта техника, она ведь принадлежит Зестушке и тему, перемещение сквозь пространство. Теодор уже видел нечто подобное. Однако, согласно его воспоминаниям, Зесту удалось преодолеть с ее помощью всего несколько метров. Это была не та техника, которая могла использоваться для преодоления 10-километрового расстояния, даже если мастер меча вложил в нее всю свою ауру. Глоттани, только не говори мне, что это способность Инвиди. Инвидия не была бы одним из семи грехов, если бы просто получала возможность использовать те или иные способности. Она максимизирует потенциал каждой полученной способности и может объединять несколько способностей в одну. Даже самая простая способность может стать кардинально иной, попав в руки Инвиди. Безумие какое-то. Тем временем Инвидия восхитилась тем фактом, что несколько человек смогли пережить ее атаку. Хо-хо, как интересно. Я думал, что сразу совсем покончу, но, похоже, прогулка обещает принести немного удовольствия. Что ж, один шанс я дам вам. Атакуйте, не стесняйтесь. Вот же ублюдок, тебе крышка. Потеряв своих коллег, маги пребывали в настоящем исступлении. Подождите, будьте осторожнее. Однако было уже слишком поздно, а потому Теодор замолчал и начал собирать свою магическую силу, чтобы нанести как можно больше урона. Поскольку остановить этот процесс он уже не мог, ему стоило присоединиться к атаке. Запоминание. Открыть два слота. Двойной адский клинок. Один из них был создан непосредственно самим Теодором, в то время как два других находились в запасе. Три огненных меча метнулись вперед, выжигая само пространство. Они нацелились на, казалось бы, совершенно беззащитную Инвидию. Остальные волшебники также активировали свои собственные атакующие заклинания. Алмазная пыль, адское пламя, кислотный дракон, зов грома. На тело Инвидии обрушилась мощь, которая не оставила бы и следа даже от высокорангового монстра. Земля затряслась. Диапазон действия этой огневой мощи был достаточно узким по сравнению с атаками Вероники, но в то же время он был максимально сконцентрированным. Магическая бомбардировка превратила землю в магму, а воздух в вакуум. Это нанесло бы серьезный урон даже взрослому дракону, не говоря уже о мастере меча, а потому все задавались вопросом, будет ли этого достаточно, а затем раздался голос императора. «Ну что, а теперь моя очередь. Я использовал только мощь адамантия и неизменность, но вы даже не поцарапали меня. Я должен избавиться от столь бесполезных и жалких букашек». Инвидия, окруженная золотой аурой, была похожа на короля Кисейна, которого почитали королем мечей. Даже если то, что было внутри него, представляло собой ужасное творение бездны, сила оставалась той же. Нет, по прошествии множества лет Кисейн стал многократно сильнее. И вот, ступая по кипящей магме, Инвидия сухо вынесла приговор: «Умрите». А затем вокруг ее тела появилось несколько полупрозрачных мечей. Меч сердца. Презрение слабым. Это была техника мастера меча из далекого прошлого, который обладал способностью влиять на реальность при помощи мыслей. Меч сердца, который невозможно было заблокировать физической защитой, можно было остановить исключительно разумом. Одерживая верх над разумом противника, эта способность уничтожала и его фактическое тело. Человек, достигший царства мастеров, сможет как-то воспрепятствовать этому, но, это, вот черт, заорал Теодор, осознав ситуацию. Он отреагировал слишком поздно, поскольку впервые увидел психическую способность ауры. Помимо Теодора и шести мастеров, все остальные маги непременно умрут, включая Уильяма и Сильвию, которые сопровождали его. Слишком поздно, меч сердца уже летел к младшим магам. В этой ситуации их было невозможно защитить. «Пожалуйста, пусть Уильям и Сильвия окажутся достаточно сильными», — мысленно пробормотал Теодор, после чего закрыл глаза, не в силах смотреть на ужасы, которые должен был вот-вот увидеть. «Чва-а-ак!» Неудивительно, что атака императора вызвала новую порцию неприятных звуков и льющейся крови. А когда Теа все-таки увидел эпицентр источника крови, его глаза полезли на лоб. Глава 290. НВ и ДЯ. Часть 2. Тело, которое было сильнее, чем у кого-либо другого, опасно пошатывалось. Мастер Синей Башни. Эй, старик, ты чего? Мантия великого мага 8 го круга, Блондил Адрункуса, была окрашена в красный цвет, однако следов от ударов клинком на ней не было. Впрочем, это было и неудивительно, ведь полупрозрачные клинки императора воздействовали на тело цели через его разум. Однако это все равно не до конца проясняло ситуацию. Нельзя было сказать, что мощь мага была прямо пропорциональна его психическим способностям, однако все старшие маги обладали сильным и закаленным разумом. От столкновения с мечом сердца Вероника и Блондил должны были почувствовать лишь легкое головокружение. Итак, почему мастер Синей Башни получил столь серьезные повреждения? Быстрее, чем кто-либо еще, причину произошедшего выявила Инвидия. Как же это глупо, прикрывать других своим собственным телом. Что же заставляет такого великого мага предпринимать такие неэффективные действия? Хук-хук-ху. Твои атаки могут быть опасными для этих детей, но для такого старика, как я, это всего лишь небольшая царапина. В любом случае, если я смогу спасти их ценой собственной жизни, это уже будет не напрасно. Блондил и в самом деле смог удержаться на ногах. Меч сердца со стопроцентной вероятностью пронзил бы сердце Уильяма, а также перерезал бы сонную артерию Сильвии. Но вместо них удар на себя приняли тело и дух, которые на протяжении 100 лет проходили суровые тренировки. То, что могло в одиночку убить десятки людей, принял мастер Синей Башни. И вот, в то время, как остальные маги с застывшими лицами уставились на Блондила, Инвидия продолжила насмехаться над ним. «Зачем сильному защищать слабых? Вместо этого ты должен был позволить им умереть и произвести контратаку. Кху, такому монстру, как ты, никогда не понять людей», — произнес Блондил, после чего внезапно указал своим посохом прямиком на Инвидию. «А теперь подожди немного, ты». И время снова остановилось. Пространство вокруг императора замерло, и Блондил тут же прокричал, повернувшись к уставшему Орте. «Мастер Белой Башни, забери отсюда всех, кто не мастер, быстрее». Да, помимо мастеров, в группе присутствовали элитные маги 6-го круга. Они пришлись бы весьма кстати в обычной конфронтации между мастерами, но если противником было это существо, то они становились лишь обузой. Это было похоже на то, как обычные солдаты ничем не могли помочь в битве между закаленными воинами и рыцарями. Маги пребывали в полнейшем замешательстве, поскольку совершенно не понимали, что происходит. Элитные маги еще ни разу не оказывались в такой ситуации, когда их присутствие становилось совершенно бесполезным. Более того, один волшебник отказался телепортироваться. «Я не хочу, нет, дедушка, Тя, я могу помочь, я не хочу просто так убегать, Сильвия». Со слезами на глазах Сильвия изо всех сил пыталась вырваться из рук угрюмого Уильяма, тряся из стороны в сторону своими серебристыми волосами. Тем временем контуры магического круга уже начали светиться, что говорило о скорой активации заклинания. Уильям с трудом сдерживал Сильвию, однако в следующий момент к ним подошел Блондил и тихо проговорил: «Сильвия, милая, я не хочу ничего слышать, дедушка. Пожалуйста, не исчезай так. Тя, я хотела быть полезной для дедушки, поэтому так много работала. В таком случае, ты достигла этой цели, внученька». «А-а-а», Блондил осторожно вытер слезы Сильвии и тепло улыбнулся. «Все это время я жил только из-за тебя. Ах». И вот, как только Сильвия на мгновение замерла на месте, магический круг вспыхнул и группа магов исчезла. «Сильвия», пробормотал Тя, в то время как в груди у него что-то сжалось. Неужели она чувствовала, что после этого боя может никогда не увидеть своего приемного дедушку? Он не знал, почему, но на плачущем лице Сильвии он отчетливо видел нотки отчаяния и гнева. А затем, словно щелкнув невидимым предохранителем, появился он. Вжу-унь. Это был император Андроса, грех по имени Инвидия. Остановка времени сдержала его всего на несколько секунд. «Пора заканчивать эту скучную мелодраму», — шагая вперед, ухмыльнулся император. Ему было абсолютно наплевать на тяжелую атмосферу и разъяренные лица оставшихся. «Подходите», — сказал он, глядя на семерых мастеров. «Тебе конец, ублюдок». Естественно, первой отреагировала на провокацию Вероника. «Гру-ду-ду-ду». Она сделала шаг вперед, и земля попросту растаяла, не выдержав огромного жара и давления. Мощь Вероники, унаследовавшей кровь дракона и обладавшей 8 кругами, была практически втрое выше, чем у Бландила. Не было ни одного волшебника, который смог бы ее превзойти в чистой силе. Рядом с ней тут же появилось 10 адских клинков. В тот момент, когда пространство перед мастером Красной Башни исказилось от ужасного жара, самый сильный маг мира прыгнул вперед. Вместе с клинками, в сторону Инвидии устремились и оба кулака Вероники. Невысокая гора была разрушена первым ударом, а второй обратил в пыль все оставшиеся обломки. Третий удар выжег весь воздух, создав тем самым вакуум. А то, что произошло дальше, уже нельзя было рассмотреть невооруженным глазом. Каждый последующий удар занимал лишь небольшую часть секунды. Череда атак, которая могла сравнять с землей весь горный хребет, врезалась в тело Инвиди. ХММ. Однако за мгновение до того, как разрушительная сила достигла своей цели, меч Инвиди вспыхнул. Стильзисто. Сломанное пространство. Тонкий воздушный разрез. Это была техника, которая в прошлом блокировала тепловую атаку Теодора. Выбранный участок пространства разделился, блокируя тем самым любые физические атаки. А затем меч Инвиди вновь рванулся вперед. Защитная техника Делькур. Неизменность. Неприступная стена. Временное разделение пространства не могло полностью предотвратить разрушительную силу, а потому император укрепил свою защиту с помощью других способностей ауры. Перед Инвидией появилась темная аура, заблокировавшая все удары Вероники. Пространство задрожало, а облака над их головами мгновенно разодрало в клочья. Стена из тьмы выстояла, однако Вероника не была единственным противником Инвиди. Спину прикрывать не учили, прямиком позади императора вспыхнули парные мечи Рэндальфа. Фью-фью-фью-фью. У наемника не было времени на активацию секретных техник. Однако в этой ситуации ему не нужно было ничего, кроме своих мечей. С помощью своей скорости Рэндальф мог нанести удар по жизненно важным точкам Инвиди. Его правая рука целилась в шею, плечи, ребра и бок императора, в то время как левая нацелилась на висок Инвиди, ключицу, запястье и живот. Скорость была настолько ошеломительно высокой, что не оставляла за собой никаких следов, а еще на нее невозможно было отреагировать. «Ты быстрый, но на этом все», — прокомментировала Инвидия и нанесла ответный удар, отражающий стиль Лейнца. Зеркало. Имитация. Подобно зеркалу, Инвидия отразила все удары Рэндальфа в него самого. Такова была способность Людаимца, который, как известно, 200 лет являлся лидером 7 мечей Империи. Тем не менее, Рэндальф не знал об этом, а потому пропустил несколько своих же ударов. Кухек. Оставалось еще 2 действующих лица. Скрыв свою нервозность, Эдвин и Элла им вступили в бой. Им нужно было срочно вызвать высших элементалей воды и ветра. 2 хранителя, вооруженные копьем и луком, были ветеранами, оберегавшими окраины Эльфхейма. Проблема заключалась в том, что их противником был не монстр, а настоящее чудовище. «Что, мои ноги, ты не единственный, кто владеет утраченными навыками». Инвидия использовала теневую способность Делькур, чтобы лишить 2 эльфов возможности перемещаться. И вот, когда лучник и копейщик оказались скованными на месте, император медленно переместил свой меч в вертикальное положение. Это же, Теодор был единственным, кто успел отреагировать. Не так давно у него уже был опыт противодействия хозяину этой атаки, а потому инстинкты Теа заставили его действовать быстрее кого-либо еще. Супертяжелый меч Пана Эллианиса. Один этип. Земля. И вот, вскоре после этого, на землю обрушился настоящий метеорит. Бу-ду-ду-ду-ду-ду-ду. А затем начался оползень. Нет, это понятие было слишком простым, чтобы охарактеризовать произошедшее явление. Лава, растекшаяся под ногами, взлетела в облака, а земля была перевернута кверху дном, образовав посреди горы огромный кратер. Все это было похоже на то, как если бы огромный великан, ростом в несколько километров, изо всех сил топнул ногой. Пан Эллианис обладал огромной разрушительной силой, но этого было недостаточно, чтобы разрушить горный хребет. И как же нам победить этого монстра? Теодор, который едва успел спасти 2 эльфов при помощи флюидизации, шокированно смотрел на опустошенный ландшафт. Если бы он опоздал, от Эдвина и Элла ему не осталось бы ровным счетом ничего. Если бы не помощь Бландила, я бы опоздал. Теодор не упустил тот момент, когда время на мгновение остановилось, и тело Инвидии стало черно-белым, из-за чего ее меч обрушился на землю долей секунды позже. Остановка времени, конечная магия, которая должна была являться залогом любой победы, смогла остановить врага лишь на мгновение. Однако, как говорила Глаттани, конечная магия не оказывала особого влияния на гримуары, достигшие шестой стадии. Остановка времени Бландилла оказала огромную помощь, поскольку, в отличие от Вероники, он мог выступать в качестве поддержки. Нет, но даже так, их враг был слишком сильным. Сверхчувствительность Теодора все еще давала сбой, но он уже много раз оказывался на пороге жизни и смерти, а потому понимал, что шансов у них нет, ни силой, ни скоростью его не взять. Он использовал 6 или 7 способностей ауры. Если предположить, что у него в запасе есть еще десятки умений, мы обречены. Поединок стал бы возможным, если бы Инвиди одновременно использовала только одну способность ауры, но она была чудовищем, способным совмещать сразу несколько техник. Возможно, именно такими были легендарные грандмастеры. Нет, он не грандмастер, решительно возразила Глаттани. Ну, если брать только конечные данные, то он уже давно превзошел грандмастера. Тем не менее, ты игнорируешь самую важную часть. Превзошел грандмастера, но в чем тогда разница? Разница в состоянии. Я хотел бы объяснить более подробно, но, пожалуйста, будь наготове. Он приближается. Проклятие. Инвидия снова шла в атаку. Это конец. А затем Теодор что-то почувствовал. Клинок Инвидии изогнулся, приобретя какую-то неизвестную форму. Ее меч перешел в трехмерное состояние, что нельзя было распознать чувствами ни одного живого существа. Инвидия без малейших колебаний использовала специальную технику, отчего Теа невольно вздрогнул. Трехсоставная секретная техника. Это была комбинация трех способностей ауры, которые Инвидия получила от трех погибших мастеров меча. Сломанное пространство. Разрубание на части. Преломление. Конец света. Лабиринт. Решающий поворот. Это был конечный пространственный удар, который мог нанести опасное ранение даже высокоранговому демону, нанесенный сквозь преломленное пространство. В дополнение к этому, он сочетал в себе способность лабиринта, которая позволяла Инвиди перестраивать пространство на свое усмотрение. Смерть, смерть и еще раз смерть. Сколько же людей сможет выжить в этом пространстве, где сосуществовало сразу три типа смерти? Это была техника, которую не мог остановить даже Бландилл. Черт, я не смогу уйти отсюда со всеми своими конечностями. Теодор мог убежать из ловушки, лишь пожертвовав своей левой рукой. И вот, когда ад был уже совсем близок, случилось это. В ДННН-не, откуда-то со стороны раздался громкий звон. Все эти адские атаки исчезли, будто бы их и не было. Тем временем Инвидия посмотрела на кое-кого весьма заинтересованным взглядом. И как же маг 7 Го-круга сумел проникнуть в это? Твои глаза. Что ж, пустые глаза и вправду настоящая немезида лабиринтов. Пожалуй, я оставлю тебя в живых и вырву их. Кху. Получили урон вовсе не те люди, которые должны были. Кровь, стекающая с маски Орты, показывала, что он заплатил за свой поступок огромную цену. Даже с помощью трансцендентной силы его глаз трудно было разрушить трехсоставную атаку Инвиди. Впрочем, для блокирования следующего удара у него уже попросту не оставалось сил. А затем, в этой ситуации, которая каждую секунду становилась все хуже и хуже, кто-то отправил Теодору беззвучное сообщение. «Малыш, у тебя есть какие-нибудь контрмеры?» Мастер башни, несмотря на свое удивление, Теодор не стал оборачиваться в сторону Вероники и тихо ответил ей. «Почему вы говорите мне это? В обычной ситуации все могло быть иначе, но прямо сейчас произошло слишком много подозрительных вещей, прямо или косвенно связанных с Теодором». Инвидия назвала его братом, при этом не проявляла к нему особой враждебности. Более того, император даже сказал, что позже они поговорят. Если бы ситуация не была настолько экстренной, то его бы наверняка арестовали и подвергли допросу. Но тогда почему Вероника спрашивала Теодора, есть ли у него какие-нибудь контрмеры?